Глава 9. Разумеется, я попросил прощения, как подобает джентльмену, сдержался, когда заметно побледневшая Бриджит спросила, собираюсь ли я подчивать таким же зельем посетителей своей чайной. В качестве наказания я провел остаток дня вместе с Мишелем на крыше, где мы по очереди скребли токсичный и нетоксичный шифер. Интересно, кто кого пытался отравить? Бриджит не вышла ни к оперо, ни к ужину. Я приготовил пасту с соусом, в котором не было ни грамма свежих овощей. И Флоран сказала, что маман нельзя оставлять одну. «Я не смогу пойти в Сале де Фе», — прибавила она. «Я должна остаться с мамой». «Но ты-то хоть пойдешь со мной, Мишель?» — спросил я умоляющим тоном. «Ах, нет. Такие мероприятия его, видите ли, утомляют. Если дословно, то у него от них понос». В общем, то же самое, что Феоке. У французов, кажется, серьезные психологические проблемы, которые тянутся из далекого детства, когда их приучали к горшку. Короче говоря, вышло так, что я один топал по холмам в сгущающихся фиолетовых сумерках. Гигантские комары пытались сбить меня с ног и высосать всю кровь, но я отчаянно прихлопывал их и упрямо шел вперед, поднимаясь все выше и выше, к манящему галогенным сиянием залу на центральной площади коммуны. Своей конструкцией зал напоминал подарок от Советской России года это к 1970-го. Он был модернистским и гордился этим. Стеклянные стены торчали из земли под разными углами, напоминая траектории плутониевых частиц в первые тысячные доли секунды после ядерного взрыва. Главный зал по площади превышал 3-4 вместе взятых теннисных корта, но из-за особенностей дизайна, в котором преобладали углы, свободного места для проведения праздников оставалось не больше 10 квадратных футов. Еще на подходе, заглянув в окна, я увидел, что это пространство полностью занято длинным столом из склеенной фанеры, уставленным бутылками. Я узнал всех, кого смог разглядеть. Это были фермеры, которым возил меня с визитом мсье Рибу. Только вот из имен мне удалось вспомнить лишь Анри и Женет. Как только я вошел в распашные двери, меня, как положено, встретили ахами. Сначала раздался один возглас, потом еще один и так далее. Численность хора голосов росла по мере того, как подключались другие, увидевшие, из-за чего все ахают. «С чего вдруг все они так рады видеть меня?» — недоумевал я. Полагаю, причина не в том, что они наслышаны о моем покушении на Бриджит. Пол Рибу подошел ко мне и взял за руку. Его собака крутилась в ногах, так вдвоем они и проводили меня к столу, где начал обход с рукопожатиями. Женщины тоже жали мне руку, видимо, потому что для поцелуев я был слишком молод и слишком иностранец. Между нами лежала пропасть лет в 30, если не больше. Было нестерпимо душно в этом абстрактном аквариуме. И неудивительно. Солнце нагревало в нем воздух с первых дней мая, и вдобавок человек 10 уже активно заменяли кислород табачным дымом. Впрочем, кроме меня, никто, кажется, и не потел. Мужчины чувствовали себя вполне комфортно в своих воскресных рубашках, без пиджаков, а две дамочки и вовсе были в легких кардиганах. Я надел футболку, джинсы и вьетнамки, но чувствовал, что все, кроме Вьетнама, к лишнее. Мы подняли бокалы теплого красного вина и выпили за ее величество и в память о принцессе Диане, или леди Ди, как они ее называли. Я активно участвовал в застольной беседе, отвечал на вопросы типа «Полагаю, в Англии нет такой жары?» или «Так вы живете в Париже?», в то время как месье Рибу великодушно наблюдал за мной со стороны, словно я был бездомным щенком, которого выставили на показ, чтобы подыскать ему новых хозяев. Когда мэр, наконец, включился в беседу, все разом замолкли и обратились вслух. «Видите вон тот дом через дорогу», — сказал мсье Рибу. «Когда-то это было кафе. И коммуна недавно выкупила его. Мы собираемся снова открыть там кафе. Уже получили лицензию». Все одобрительно закивали головой, и кто-то пустился в воспоминания о прежнем владельце кафе, который, если я правильно понял, повесился в саду на заднем дворе. «И еще у нас маленький магазинчик, который работает по утрам», — продолжил мэр. «Но мы получили лицензию на торговлю табачными изделиями, так что теперь ищем, кто бы смог работать в магазине целый день». «И по воскресеньям с утра», — подсказала женщина с другого конца стола. «И по воскресеньям с утра», — подтвердил Рибу. Я произнес поздравительный тост и пригубил вина, чувствуя, как оно сочится из моих пор капельками пота. «У нас в коммуне живет один голландец», — снова заговорил мэр. «Но он даже не пытается интегрироваться в нашу жизнь. Приезжает летом на Пасху, иногда на Рождество, но он путешествует в автофургоне, так что все свое привозит с собой. Мы видим, как он разгружает свои банки с пивом, сыры». «EPQ», — вставил кто-то, вызвав общий смех. Я знал, что это туалетная бумага, сокращенный вариант «Pepper Cool», или, как у нас выражаются, «Ars Paper», — бумага для задницы. «Но англичане не такие», — продолжил Рибу. «В Туле есть несколько английских семей, и они живут в своих домах почти весь год, покупают местные сыры и вино». «EPQ», — прибавил тот же человек, и на этот раз смех был еще громче. «Они интегрируются», — сказал Рибу. «Вот почему Дордонь процветает. Англичане даже отдают своих детей в местную школу». Улыбающиеся лица, казалось, подтверждали тот факт, что экономика Дордоня обязана своим здоровьем исключительно мне. «Так что мы счастливы, что вы решили сюда приехать. Вы первые, но стоит только одному англичанину появиться в коммуне, как потянутся и другие. Мы это знаем». Со всех сторон ко мне по-прежнему были обращены приветливые лица, но настроение у меня заметно упало. О чем говорит этот Рибу? «Вы уверены, что вы найдете то, что вам нужно, в одном из домов, которые вы посетили?» «Или в поле», — сказал Анри, поднимая бокал и многозначительно глядя в мою сторону. «Да», — продолжил Рибу, — «если вы предпочтете строиться, я могу гарантировать, что у вас не будет проблем с получением разрешения на строительство, если вы понимаете, что я имею в виду, смешки по кругу. Точно так же не будет проблем, если вы захотите что-то переделать на английский манер. И, разумеется, здесь все это намного дешевле, чем в Дордоне». Они все смотрели на меня с ожиданием. Я был уверен, что полуулыбка, прилипшая к моим промаринованным анчоусами губам, вот-вот отвалится и обнажится гримаса ужаса. Как ни странно, я не подумал, с чего они взяли, что я захочу провести остаток своей жизни в этой дыре, что было бы логично. Я уже успел отметить немало преимуществ жизни в деревне, где самыми серьезными источниками стресса были проблемы вроде «как провести сегодня аперо» и «куда девать 5 тонн не подлежащих заморозке овощей и фруктов». Нет, первое, о чем я подумал, было другое. Я убью эту Бриджит. Она подставила меня. Сначала пригласила соседей, мечтающих продать свое поле, а потом отправила с мэром в обзорный тур по окрестностям с прицелом на покупку недвижимости. И следом, тут уж я ощутил настоящий ужас, пришла другая мысль — Флоранс. В тот первый вечер Анри и Жанет, увидев меня, должно быть, решили — англичанин, и дальше действовали экспромтом, иначе они отвели бы меня смотреть поле днем, не так ли? Кто станет продавать дом или, как я предполагал, поле, когда не видно ничего, кроме полчищ мотыльков и комаров? Должно быть, Флоран знала, что происходит, когда вела меня в ту ночь по тропинке. И на следующий день, когда я уезжал, не подозревая о том, что меня будут насильственно откармливать клубникой все, кто хоть раз голосовал за Рибу. Наверняка она знала и о том, что меня ждет сегодня вечером. Хотя вряд ли каждый бойфренд, которого она привозила к маман, удостаивался чести присутствовать на таком приеме муниципального масштаба. Флоранс знала и о том, что в прошлом году я пытался, причем неудачно, купить дом в деревне. Это был самый чудовищный подвох, какого только можно было ожидать от любимой девушки. А уж я, поверьте, чего только не натерпелся от подруг. «Мерси-мерси», — пробормотал я, отчаянно пытаясь удержать на лице анчоусную улыбку. Я залпом осушил свой бокал и позволил Рибу долить мне вина. «Я очень тронут, ваши слова...» Я никак не мог подыскать подходящий глагол, чтобы закончить фразу. «Ваши слова по-настоящему соответствуют». Все радостно закивали. Все-таки это слово для них что-то значило. «Но сейчас я должен возвращаться домой», — сказал я. «Бриджит приболела». И подумал, слава богу, что я отравил ее. Какая блестящая отмазка. «О, нет!» — хором воскликнули присутствующие. «Значит, они еще не слышали об инциденте с вербеной?» «Да, загадочная болезнь. Мы сами не знаем, в чем дело». Я поднялся, улыбаясь во весь рот, как будто дантист пытался сфотографировать мои новые протезы и на прощание тепло пожал всем руки. Окунувшись в теплый, зато без примесей табачного дыма воздух, я тут же схватился за телефон, в спешке набирая номер Алексы. Просто сейчас она оказалась самым здравомыслящим и нейтральным человеком из всех, кого я знал. Единственный, кто поймет, что происходит. «Ты застрял в Карезе?» — спросила она, и в ее голосе прозвучало изумление. «О, да». Я отошел на безопасное расстояние и рассказал ей обо всем, что со мной приключилось. И не только об абсурдной ситуации с покупкой дома, но и о мокрых следах на полу ванной, о моей неспособности собирать кабачки нужного размера или копать правильную яму, о попытке отравления. К тому времени, как закончил свой рассказ, я уже начал спускаться с холма, и мне пришлось остановиться, чтобы не потерять сигнал. «Все очень просто», — сказала Алекса. «Оба мои родителя только и делают, что лечатся, с тех пор, как Зигмунд Фрейд объявился со своей терапией». Она произнесла фамилию на французский манер «Фрод». «Так что в этих делах я дока. Жидкость — это сексуальность. Мокрые следы на полу ванной, даже травяной чай, есть не что иное, как обмен сексуальной энергией». «Обмен? Ни в коем случае». «Да, она сама олицетворяет и дом, и пол ванной. Ну и, конечно, не забывая о том, что кабачки тоже имеют фаллическую форму. Похоже, Алекса не шутила. А рытье ямы — это же секс в чистом виде». «Нет, я просто копал, Алекса, лопатой, а не...» «Большой крепкой лопатой». Я припомнил лопату с ее длинной и прямой рукояткой. Бог мой, даже если бы ее выкрасили в розовый цвет, намек не стал бы прозрачнее. И она сказала, что я копаю не в том месте. «О, нет». «О, да, она хочет, чтобы ты копал своей лопатой где-нибудь еще, например, у нее между ног». «Алекса, прекрати, пожалуйста». «Извини, но мне все предельно ясно». «Хорошо, хорошо. Но теперь все кончено, она уже не хочет, чтобы я копал. Она послала меня сдирать мох с крыши. Выходит, она успокоилась». Последовала пауза. Алекса задумалась. «Чем ты сдираешь мох?» — наконец спросила она. «Ножом». «Хм, возможно, она фантазирует, что ты бреешь ей лобок. О, Боже, спаси меня». «Что еще?» «Теперь она хочет, чтобы я промыл крышу из шланга». «Вот видишь, все лежит на поверхности. Она хочет, чтобы ты побрил ее, а потом помыл из своего шланга. Или, может, когда твои кабачки станут для нее достаточно большими...» «Нет, прошу тебя, остановись», — прервал я Алексу и прибавил. «Все это чушь полная. Просто мне приходится выполнять некоторую работу по дому. Собирать овощи, копать в саду, чистить крышу. Это обычное дело в деревне. Хотя я был вынужден признать, расхаживать по дому в прозрачной ночной рубашке и случайно или нарочно вламываться в ванную и таращиться на мой член, это вряд ли можно назвать обычным делом. Но теперь, когда я пытался отравить ее, она воспримет это как подсознательный сигнал, не так ли? Оставь меня в покое, или я убью тебя». «Да не беспокойся, думаю, теперь это закончится. Слава богу». «Ну а в остальном все нормально?» — Алекса рассмеялась. «О, бедный Пол! Мне показалось, или в ее голосе действительно прозвучали ностальгические ноты?» «Да-да, у тебя?» «Я возвращаюсь в Париж недели через 2-3, — сказала она. Буду работать над фильмом». «Ты теперь еще и фильмы снимаешь, не только фотографируешь?» «Пытаюсь. Это будет... Как же вы говорите?» «Да, учебная практика. В настоящем художественном фильме». «Вау!» «Несколько сцен будут снимать в Париже, и я буду работать ассистентом. Можешь как-нибудь подъехать? Хотя тебя, наверное, не будет в Париже». «Не знаю. Что, если они не выпустят меня отсюда?» Алекса рассмеялась, как будто я шутил. Когда я вернулся домой, там творилось что-то невообразимое. Везде горел свет, входная и задняя двери были распахнуты настежь. Флоранс и Мишель носились по дому с тряпками и швабрами. «Что случилось?» — спросил я. «Маман!» Флоранс была вся мокрая и в мыле в прямом смысле слова. Она включила стиральную машину, но забыла опустить шланг в душевой поддон, и машина преспокойно выкачала 90 литров мыльной воды на пол ванной. Вода просочилась и в подвал, залила все овощи, которые ты собрал. 90 литров теплой мыльной воды из шланга и на мои кабачки? Если по Фрейду, то Бриджит явно пошла в разнос. «Все, с меня довольно», — решил я. «Как только воду соберут, мы убираемся прочь из этого дома, из этой деревни, из Кареза, куда-нибудь, где нет лопат, заросших мхом крыш, нет кабачков. Прежде всего, никаких кабачков».